Послесловие. Да, мы, я говорю мы, потому что подобных мне много, мы давно потеряли все причудливые мечты и давно перестали тешить себя надеждой о светлом будущем. По этой причине мы живем в постоянной серости и пустоте, не видя из нее выхода, да и, если говорить откровенно, не пытаемся этот самый выход найти. Это ведь бессмысленно и приведет к еще большим разочарованиям. Мы не пессимисты, мы просто слишком реально оцениваем свои силы и обстановку вокруг. Но без мечты и надежды невозможно жить, и мы не живем, а существуем. Мы просыпаемся разбитыми от бесконечной бессонницы, с трудом встаем с кровати и идем умываться, чтобы еще раз взглянуть на свое отражение в зеркале. Давно надоевшие глубокие тени под глазами, неравномерно растущая щетина. А затем идем есть, весь день где-то ходим, не зная зачем и куда. Потом сидим за компьютером, играя в Dota 2 или CSGO. Или, если хотим чего-то хорошего, визуальные новеллы, среди которых выделяется бесконечное лето. Затем ужинаем и ложимся спать. Мы не живем, мы лишь поддерживаем свое существование с помощью всех этих повторяющихся изо дня в день действий. Мы существуем в настоящем, но по-настоящему живем где-то в прошлом, ведь именно там было все хорошее. Потому мы и играем в компьютер, ведь только там мы способны получить истинные эмоции, которых так не хватает в жизни. У нас нет мотивации делать что-либо еще. На почве этого в уме каждого из нас возникает вполне резонный вопрос, а нужно ли такое существование? И ответ не заставляет себя долго ждать. Нет. Наша жизнь не приносит никакого удовольствия и состоит из одной лишь борьбы, о которой мы никому не рассказываем, ибо это будет не понято и осмеяно. Внутри каждого из нас сидит этот мерзкий, ужасный недуг, называемый депрессией. И каждый день мы пытаемся бороться с ним, но все оказывается тщетным. Но, о насмешливая судьба, мы даже не можем покончить с собой, так как не имеем на это силы. А лечиться? О, излечиться от этого невозможно. Можно лишь сгладить эту болезнь, но она все равно оставит глубокие шрамы на сердце и мышлении. Хотелось бы просто закрыться в темной комнате и не выходить из нее, но чтобы поддерживать жизнь, нужны деньги. А для этого нужно идти на работу, которая, в подавляющем большинстве случаев, не приносит удовольствия. И так изо дня в день, пока не потеряешь счет времени. И все, что остается, это кинуться в океан жизни, отдаться течению, ибо делать что-то самостоятельно уже совершенно бессмысленно. Такой же унылый день, такой же серый свет, такие же сухие корявые деревья, такие же не пахнущие ничем цветы. Такая же убогая жизнь. Все такое же обычное, как и всегда, без перемен. Однако в один прекрасный день, когда совсем уже отчаялся, и когда совсем перестал на что-то надеяться, происходит событие, после которого жизнь вновь окрашивается, когда она разделяется на до и после, когда вновь появляется надежда. Появляются вещи, о которых ты мог только мечтать. Каждое новое утро для тебя теперь не очередной бессмысленный день, а нечто новое. Радующее. После такого дня перед человеком открываются новые горизонты, и он обнаруживает новые возможности. И хочется верить, что у каждого страдающего, потерявшего всякий интерес к жизни человека, скоро наступит именно такой день. А он непременно наступит, и отчаяние кончится, а на его место придет долгожданная надежда. Ибо только через тернии можно добраться до звезд. Только через боль и страдания можно достигнуть чего-то. Как бы заезженно это ни звучало. А если ты уже устал ждать, то помни, что ты не один, далеко не один. Мы одиноки, но читая хорошую книгу или слушая ту самую музыку, которая во времена страшнейшей тоски и грусти заставляет испытывать хоть что-то близкое к радости, ты знаешь, о какой именно музыке я говорю, мы все рядом. Кем бы ты ни был, просто улыбнись, хотя бы чуть-чуть. Через сотни и тысяч километров мы будем улыбаться вдвоем, и рано или поздно, я уверяю тебя, все станет хорошо. А теперь точно конец.